Глава 27. Спустя 30 минут лежащий на земле мужчина был признан мертвым, и произошло это в час дня, после того, как Пеллегрино доставил врача. Полицейский приехал на своей патрульной машине, а врач втиснулся третьим в карету скорой помощи, которая выглядела так, словно только что съехала со страниц исторического повествования. Я подумал, что это катафалк эпохи 60-х годов, установленный на платформу «Шевроле», а не «Кадиллака», лишенный окон и различного рода погребальных причиндалов, выкрашенный в белый цвет. Мэриэм проверил пульс, послушал сердце, с минуту потыкал пальцем вокруг раны, после чего объявил. «Этот мужчина умер от потери крови, вытекшей через бедренную артерию. Причиной смерти является огнестрельная рана». Это было ясно и так. Но после Мэриэм добавил еще кое-что весьма интересное. Он потянул штанину брюк и сказал. «Мокрая джинсовая ткань режется нелегко. У того, кто ее резал, был очень острый нож». Я помог Мэриэму положить мертвеца на каталку с парусиновым верхом, которую мы втащили в катафалк через задние двери. Врач увез его, а Девера, сидя в автомобиле, провела минут 5 в переговорах по радио. Я вместе с Пеллегрино стоял у машины. Мы не обменялись ни словом. Шериф, выйдя из машины, направила его продолжать ранее начатые дела. Пеллегрино уехал, а мы с ней снова остались вдвоем, если не считать стоявшего рядом расколотого дерева и темного пятна крови, впитавшегося в землю. Девера сказала. Батлер утверждает, что никто не выходил из Келхэма через главные ворота в течение сегодняшнего утра. «Кто этот батлер?» — спросил я. «Мой второй зам. Он в таком же ранге, как Пеллегрино. Если они решат открыть базу, мне сразу же надо знать об этом. Может возникнуть разного рода напряженность. Люди до сих пор еще не опомнились от смерти Чапман». «Но не от смерти двух предыдущих девушек». «В зависимости от того, с кем вы об этом заговорите. Но солдат никогда не останавливает перекрытая дорога. Все запреты остаются на той стороне». «Я ничего не сказал». «Там должен быть не один проход. Или дырки в ограждении. А как же иначе? При длине ограждения в 30 миль. К тому же, установлено это ограждение 50 лет назад. В нем наверняка должны быть слабые места. Кто-то мог где-то выйти наружу, это вне всякого сомнения». «И тем же путем вернуться назад», — сказал я. «Если вы правы, то все именно так и есть. Кто-то вернулся назад в крови по самые локти, с окровавленным ножом и как минимум без одного патрона в магазине своей винтовки». «Я права», — упрямо заявила она. «Я никогда прежде не слышал о запретной зоне», — пожал плечами я. «По крайней мере, на территории Соединенных Штатов. Мне в это не верится». «А я верю», — также упрямо объявила она. Что-то было в ее тоне. Что-то было в ее лице. «Морпехи когда-то постарались?» «Это не считалось большим событием». «Расскажите мне». «Это секретная информация», — сказала она. «А где это было? А когда это было?» «Этого я вам тоже сказать не могу». Немного помолчав, я спросил, «Вы уже говорили с Мунро, с парнем, которого послали на базу?» Она утвердительно кивнула. «По прибытии на базу он позвонил и оставил для меня сообщение. Первым делом, из вежливости. Он оставил номер телефона для контактов». «Отлично», — сказал я. «Как раз сейчас мне нужно с ним поговорить». Возвращались мы вместе через земельное угодье Клэнси. Проехали ворота, потом двинулись на юг по ухабистой двухполосной дороге. Затем, повернув на запад, проехали через черную половину города в противоположную от Келхэма сторону к железной дороге. Я видел тех же самых старух, сидящих на тех же самых порогах, тех же самых мальчишек, гонявших на тех же самых велосипедах, и мужчин разного возраста, медленно бредущих неизвестно откуда и неизвестно куда. Бедные покосившиеся дома, заброшенные рабочие площадки. На них лежали панели, из которых ничего не было построено. Мотки ржавой арматурной проволоки, заросшая травой штабеля кирпича и куча песка. Дальше, насколько проникал взгляд, виднелась плоская распаханная земля и деревья. Воздух, казалось, был пропитан какой-то безнадежной апатией, которая, по всей вероятности, ни на один день не покидала эти места в течение последних 100 лет. «Мои люди», — сказала Деверо, — «моя опора. Они голосовали за меня. Практически все 100%. Я понимаю, это из-за моего отца. Он был добр к ним. Они и голосовали-то за него, если говорить по правде». «А какие у вас отношения с белым населением?» — спросил я. «Они тоже отдали мне почти 100% своих голосов. Но все это изменится на обеих сторонах, если я не дам ответов на то, что касается всех». «Расскажите мне о тех первых двух женщинах». Вместо ответа Девера резко нажала на тормоза, сиденье под ней заскрипело, и мы проехали задним ходом примерно 20 ярдов. Потом она свернула в поворот, который мы проехали. Это была грунтовая дорога, хорошо укатанная и чистая. Впереди она шла на небольшой подъем, по обеим сторонам стояли барьерные ограждения, за которыми виднелись неглубокие кюветы. Дорога вела на юг, вдоль нее справа и слева рядами стояли постройки, в которых в прежние времена, возможно, ютились рабы. Девера, проехав мимо 10 первых хижин, преодолела яму, которую другой водитель непременно начал бы объезжать, после чего свернула во двор. Я сразу узнал это место. Именно здесь было сделано третье фото. Дом той самой несчастной девушки. Никаких украшений ни на шее, ни в ушах. Поразительная красота. Я узнал дерево, в тени которого она сидела, и белую стену, отражавшую косые лучи закатного солнца, мягко освещавшее ее лицо. Остановив машину на заросшей травой поляне, мы вышли. Где-то залаяла собака, потом раздался звон цепи. Мы прошли под ветвями тенистого дерева, и шериф постучал в боковую дверь. Дом был маленьким, похожим на хижину, но выглядел он хорошо ухоженным. Белый сайдинг казался не новым, но его явно часто красили. В самой нижней части, там, куда попадали брызги, отскакивающие при сильном дожде от земли, цвет становился красно-коричневым. В такой часто красят волосы. Боковую дверь открыла женщина, не намного старше нас с Деверо. Высокая и худощавая, с медленными движениями, она словно пребывала в состоянии некой расслабленности и вялости, как после перегрева на солнце. От нее исходил какой-то иронический стоицизм, который, по-моему, наблюдался у всех ее соседей. Она покорно улыбнулась Деверо, пожала ей руку и спросила: «Какие новости о моей крошке?» «Мы все еще расследуем это дело», — ответила Деверо. «И, похоже, скоро его закончим». Потерявшая ребенка мать была слишком вежливой, чтобы углубляться в подробности. Она лишь снова улыбнулась тусклой болезненной улыбкой и повернулась ко мне. «Мне кажется, мы с вами раньше не встречались», — сказала она. «Джек Ричер, мэм», — представился я, и мы пожали друг другу руки. «Я Эмилин Маклатчи. Очень рада познакомиться с вами, сэр. Вы работаете в ведомстве шерифа?» «Армия направила меня на помощь». «Теперь они решили помочь», — сказала она. «Лучше бы им сделать это 9 месяцев назад». Я ничего не ответил на это. «У меня есть немного оленины в горшочке», — сказала женщина. «И чай заварен в кувшине. Вы не откажетесь поужинать со мной?» «Эмилин», — ответила Деверо, — «я уверена, что это ваш обед, а не ужин. Не беспокойтесь о нас. Мы поедим в городе. Но, тем не менее, спасибо за приглашение». По всей вероятности, именно этот ответ женщина и ожидала. Она снова улыбнулась и погрузилась в прежнее уныние и меланхолию, неотступно стоявшая рядом. Мы пошли к машине. Девера задним ходом выехала на улицу, и мы снова двинулись в путь. Дальше в ряду стояла хижина, почти ничем не отличавшаяся от остальных, но на ее окнах светились рекламные изображения пивных кружек. Что-то вроде бара, может быть, даже с музыкой. Мы плутали в переплетении грязных улиц. Я увидел еще одну брошенную строительную площадку. Фундамент высотой по колено, сложенный из шлакоблоков, и 4 вертикально стоявших деревянных шеста, закрепленных в углах. Вот и все. Развороченные кучи строительных материалов, лежащие в беспорядке вокруг. Штабеля шлакоблоков, кирпичей, гора песка, кипа мешков с цементом, давно уже превратившихся в камни от росы и дождя. Там же была и куча гравия. Я повернулся и внимательно посмотрел на нее, когда мы проезжали мимо. Возможно, раньше здесь готовили смесь гравия с песком и цементом для приготовления бетона. Куча расползлась и превратилась в возвышение, плоская верхняя часть которого, заросшая по краям травой, была размером с 2-спальную кровать. На ней виднелись выбоины и подобие низких кочек, покрытых дерном, как будто дети построили там что-то вроде дорожек. Я ничего не сказал. Девера напряженно о чем-то размышляла. Через некоторое время она свернула на широкую улицу. Стоявшие вдоль нее дома и дворы, их окружавшие, казались больше, чем предыдущие. Заборы из штакетника и никакой проволоки. Цементированные дорожки ведут к дверям. Никакой утоптанной земли. Девера снизила скорость и остановила машину возле дома, как минимум вдвое большего, чем тот, в котором мы только что были. Отличный одноэтажный дом. Дорогой, будь он в Калифорнии. Но все-таки обветшавший. Краска на стенах облупилась, проржавевшие местами водосточные трубы погнулись. Крыша была залита асфальтом, некоторых плиток на ней не хватало. Во дворе неподвижно стоял и наблюдал за нами мальчик лет 16. «Вот здесь жила вторая девушка», — сказала Деверо. Ее звали Шона Линдсей. А мальчик, который смотрит на нас, ее младший брат. Младший братец не был написан маслом на холсте. Ему явно не повезло с генетической лотереей. Это было неоспоримо. Он не имел ничего общего с сестрой. Про таких говорят, свалился с дерева, на котором вырастают безобразные плоды, и в полете умудрился удариться обо все ветви. Его голова была похожа на шар для игры в боулинг, а близко посаженные глаза, ну, точь-в-точь дырки, куда просовывают пальцы. «Мы зайдем в дом?» — спросил я. Девера отрицательно покачала головой. «Мать Шоны просила меня не появляться в их доме до тех пор, пока я не скажу, кто перерезал горло ее старшего ребенка. Именно так она и сказала. Я не могу винить ее за это. Потеря ребенка — страшная штука. Особенно для таких людей, как эти. Они вовсе не надеялись, что дети вырастут, станут моделями и купят им дом в Беверли-Хиллз. Но иметь что-то действительно особенное значило для них очень много, особенно если ничего другого и нет». Мальчик все еще стоял молча и продолжал смотреть на нас. Спокойный, зловещий, терпеливый. «Поехали», — сказал я. «Мне необходим телефон».